Глава 47. Из кабинета Рави Хершель вышел новым человеком. Тихонько напивая себе под нос, он отправился домой. Когда он вошел, Наоми сидела в кухне за столом с чашкой чая. Она поглядела на него, и он увидел, что от тревоги ее лицо осунулось. «Хершель, где ты был? Я так волновалась. С тобой все хорошо?» «Да», — ответил он. «Все хорошо». «Что случилось? Куда ты ходил?» Он снял пальто и бросил его на стул. Потом сел напротив жены и улыбнулся. «Чай так вкусно пахнет», — сказал он. «Хочешь чашечку?» «С удовольствием». У него дрожали руки. Наоми вгляделась в него. Он держался с ней куда любезнее обычного, и ей стало интересно, что такое с ним случилось. Наоми встала, взяла с полки чистую чашку и налила ему чай. Потом села, сложила руки на коленях и стала ждать. Хершель отпил чаю, а потом сказал: «Очень хороший, горячий», и добавил: «Нам с тобой о многом надо поговорить». Она кивнула: «Пожалуйста, расскажи, что произошло».